С 22 по 25 мая в Пхеньяне на выставке «Достижение трех революций» пройдет 20-я Пхеньянская весенняя международная выставка товаров. На ней будут выставлены конкурентоспособные на международном рынке изделия, в производство которых внедрены новейшая наука и техника, в том числе изделия электроники, машиностроения, металлургической промышленности и промышленности стройматериалов, медицины, транспорта, легкой промышленности, пищевкусовой промышленности и изделия повседневного употребления. В работе выставки примут участие 230 с лишним компаний разных стран и регионов, в том числе нашей страны, Белоруссии, Китая, Ирана, Италии, Индонезии, Вьетнама, Кубы, китайского Тайбэя.